Глава вторая. 1468 год. 29 апреля, 1 мая. Муром. Выступив из Москвы, Иван III оказался вынужден возвращаться назад, едва отъехав. Гонец догнал с известиями о какой-то нехорошей возне в Литве. Дескать, собирают войска. Правда или нет, но обстоятельства оказались такими, что оставлять столицу без прикрытия великий князь не решился. Посему большой поход оказался сорван. А вот Ваня уперся. Возвращаться из похода он отказался наотрез. Обещал быть тихим, смирным, послушным и вообще лучшим в мире сыном, только бы отец его не унижал этим возвратом. «Отец, ты хочешь, чтобы меня презирали?» «Чего?» — опешил великий князь. «Сам ты в свои 9 лет воинство возглавлял и крепость брал, а меня, словно несмышленыша, за ручку таскаешь? Не думаешь о том, что твои люди обо мне думать станут? Добавит ли мне твой поступок уважения в их глазах?» «Успеется», — продолжал настаивать Иван III. «Что успеется? Береги честь с молоду, а ли тебе то неведомо?» «Как?» — удивился отец, услышав незнакомое, но любопытное выражение. «Уважение окружающих легко потерять, но сложно заслужить. Если ты вот так станешь меня унижать прилюдно, то как я смогу тебя наследовать? Кем я окажусь в глазах окружающих? Маленьким изнеженным мальчиком, который чего-то стоит только как твой сын? Кто меня уважать станет? Кровь кровью, дела делами. Или ты хочешь, чтобы при моем наследовании началась смута, вроде той, в которой оказался дед? Ты деда не трогай!» — рявкнул Иван III. «Царствие ему небесно! Славных дел был человек!» — произнес Ваня с выражением и перекрестился, что смягчило отца. Он задумался. Постояли, поиграли немного в гляделки. И Иван Васильевич, тяжело вздохнув, согласился отпустить сына в поход. Но при условии, что тот будет во всем слушаться своего дядьку-наставника. Так великий князь развернулся обратно в столицу, а Ваня продолжил поход с небольшим отрядом. До Нижнего Новгорода. Большого похода теперь точно не будет, но пограничных стычек не избежать. Дошли до Мурома, заночевали. А утром оказалось, что можно никуда не спешить. Татары сами объявились. Казалось бы, город. Целый город. Чего бояться? Однако княжич испытывал нешуточное волнение. Город-то имел всего 1000 жителей и был с гулькин нос размером. В 1574 году в Муроме числилось 149 жителей. В XVI веке свыше 90% городов на Руси были площадью по 2-5 гектара с населением до 500 человек. Подробнее можно прочесть в приложении. Вполне типичный средневековый город, большинство из которых не превышали и 1000 человек населения. Командовал гарнизоном Даниил Холмский, имевший под рукой 500 бойцов. В городе было около 1000 жителей постоянных, не считая гарнизона. Не бог весть что, но хотя бы доспехи были у всех. Правда, жиденькие, кольчуги да легкие открытые шлемы. Для Руси нормально, хотя в достаточно широком обороте имелись и иные варианты снаряжения. Так, например, сам Холмский, а также все 20 из сопровождения Вани носили поверх кольчуги кирасу типично русского стиля, то есть жилетку из крупной клепанной чешуи с развитыми плечами, руками и юбкой. И она серьезно повышала степень защиты в условиях региона, встречаясь не так уж и редко. Иван Иванович в свое время немало занимался военно-исторической реконструкцией, но другой эпохой и регионом, поэтому про Старую Русь знал довольно мало и только самые яркие исторические маркеры вроде эпохи Ивана Грозного. Русь же 15 века в его голове почти полностью выпадала. Да он даже об Африке на тот период мог рассказать больше, чем о Руси. Конечно, эпоха первого царя была известна ему относительно неплохо. Первым царем был Иван IV Грозный, а значит, эпоха середины XVI века. Без каких-то имен или деталей, но все ключевые явления и тенденции он знал. Да вот беда. В середине 15 века регион оказался совсем иным по очень многим показателям, в том числе и в военном плане. Ни тебе стрельцов-оборванцев, ни помещичьей голытьбы в товарных количествах. Бедность помещиков в XVI веке проистекала из слишком маленьких наделов земли с небольшим количеством крестьян на них, противоречивости самой поместной системы, заставлявшей человека разрываться между двумя взаимоисключающими направлениями деятельности – хозяйственной и военной, ну и, в общем, довольно низким уровнем развития экономики. Кавалерия, которой располагал великий князь, оказалась пусть и не очень многочисленной, но сплошь кованной. Пусть кольчужка, но была у каждого ратника. Более того, хватало тех, кто имел чешую, да и лошади в полевых отрядах применялись отнюдь не степные доходяги, а куда как получше. В среднем выходило, что на каждого воина при Иване III шло в 3-4 раза больше средств, чем при Иване IV Грозном, что существенно поднимало боевые качества. Но только не сегодня. Потому как к славному городку Мурому татар подошло что-то слишком много. По оценке Вани, 8 сотен, а может и больше. В реальности 1 мая 1468 года была действительно осада Мурома татарами, но подошло туда всего 3 сотни бойцов. Из-за чего хмурился и Холмский, и Беззубцев, и ратники. Обыватели так и вообще ходили мрачнее тучи. Конечно, данные татары не блистали снаряжением, имея кольчуги лишь у 2 или 3 десятков. Остальные же обходились без них. Но даже в этом случае их получалось много. Слишком много. И на взгляд княжича, и на взгляд местных. «Чего им нужно?» — поинтересовался Ваня у Константина Александровича, аккуратно наблюдая в бойницу за диспозицией. «Так ясно, что...» — усмехнулся Даниил. — Тебя требуют выдать. — Глупо, — невозмутимо констатировал Ваня. — Не боишься? — заинтересованно спросил Константин Александрович. — А чего бояться? — удивился княжич. — Даже если город возьмут приступом, убивать меня не станут. Да и пытать тоже. Я им нужен живым и здоровым для переговоров с отцом. — А отчего же ты считаешь их требования глупым? — поинтересовался Холмский, удивленный весьма разумной и спокойной реакцией 10-летнего парня. «Выдать меня вы не можете. В бою есть шанс выжить и победить, а сдав меня — нет. Отец будет в ярости и не простит. Да и урон чести несмываемый. Это понимаете вы, это понимают они. Вот я и говорю, глупо. Зачем ставить такие условия? А какие нужно?» С мягкой улыбкой поинтересовался дядька. «Да мало ли вариантов. Например, потребовать сдачи крепости с правом спокойно ее покинуть защитникам. Лить в уши любые обещания. Главное — убедить покинуть крепость, даже разрешив ее подпалить. А потом, как мы окажемся за стенами, напасть. Главное при этом не показать свою осведомленность о том, что я здесь нахожусь. И вроде бы как и не за мной. Это будет большой урон чести», — заметил сукоризный Беззубцев. — Константин Александрович, вы такой большой, а простых вещей не знаете, — покачал головой Ваня. — Это каких же? — нахмурился его визави. — Клятва, даваемая мусульманином-христианину, не обязательно к исполнению. Да, это не будет хорошо, но и огонь преисподней за это не полагается. Это мелкий, малозначительный грех. Тем более, если он совершается к вящей выгоде единоверцев. Но... начал было что-то говорить Беззубцев и осекся. Кроме того, с точки зрения ислама, есть только одна клятва — Богом. Все остальное недействительно. Поэтому можно и даже этих малых душевных мук избежать, подбирая правильные слова. Ваня замолчал, а все, кто стоял на стене, уставились на него широко раскрытыми глазами. Нашему герою же было все равно. Он оказался уже всецело поглощен вопросами осады. «Они пойдут на приступ?» «Должны», — кивнул вышедший из ступора Холмский. «Но не сейчас. Он в той рощице сначала палок нарубят, да лыка надерут. Свяжут лестницы. И поутру завтра полезут. И как думаете воевать? В вылазку нужно сходить, неуверенно произнес начальник гарнизона. Ваня не знал, что в оригинальном варианте 1468 года он так и сделал. Пошел в вылазку и вынудил татар отступить, но тогда их было много меньше. Сейчас же это предложение выглядело весьма рискованным. Настолько, что скептический взгляд отрока заставил Даниила потупиться и опустить глаза. Он и сам понимал, насколько странно прозвучало его предложение. «Как думаете, откуда они на приступ пойдут?» «От реки не пойдут», — уверенно произнес Даниил. «Там неудобно». Даниил Дмитриевич и Константин Алексеевич погрузились в обсуждение, а Ваня задумался молча. Небольшая деревянная крепость Мурома стояла на холме у Оки. С одной стороны река, с двух других — глубокие овраги. С четвертой был вырыт сухой ров. Добраться в город можно было только по одному деревянному мосту, который, разумеется, никто не разбирал и не сжигал. Сдвоенная же надвратная башня была, как и все прочие, невысокой. Вообще-то мостов было два, но второй был уничтожен в прошлом году и до сих пор не восстановлен. «А что это такое?» — прервал беседу Холмского с Беззубцевым Ваня, указав на крайне любопытный объект, стоявший на стене. Сразу он его не заприметил. Вчера вечером было темно, а с утра оказалось не до изучения укреплений. «То тюфяк!» — региональное название раннего огнестрельного оружия. В 15 веке тюфяки ковались из железных полос в цилиндрическую трубу, схваченную кольцами. Предназначались для стрельбы ядрами. В 16 веке под тем же названием оказывают особого рода орудия со стволом конической формы для стрельбы дробосечным железом. Для огненного боя. Тюфяк! Хм! А сколько их всего? Пустое, махнул рукой Холмский. Ядра! Ядра в те годы для первых орудий делались еще из камня, тесом, изредка из железа, поковкой или из свинца. Но эти два варианта для Руси пока еще были слишком дорогими и применялись очень редко, особенно в малых крепостях. Да, в 1350 году было отлито первое чугунное ядро, но в Англии. На Руси чугунного литья пока не было вовсе. Ядра по первому снегу вывезли в Нижний Новгород, а иных не привезли. А они только ядрами бьют? Конечно. А чем еще? Удивились как Беззубцев, так и Холмский. Обслуга где их? Было три человека. Так они и повезли ядра. Зачем они тут? Пущай в Нижнем Новгороде на прокорме стоят. Порох тоже увезли? Еще три бочки оставалось. Хорошо, изрядно повеселев, произнес Ваня, уверенным шагом подойдя к этому орудию. Итак, сколько у тебя этих тюфяков? 5 штук. Ох! Выдавил из себя княжич, заглядывая в ствол. Скованный из железных полос на оправке, он был изнутри весь кривой и убогий. Из них хоть в кого-нибудь попадали? Не отвечай. Да. Ладно, но для нашего дела прекрасно подойдут. Для чего подойдут? Насторожился Беззубцев. Вы до чего договорились? Как татары на приступ пойдут? «Через мост?» «Так», — важно кивнули оба. «Может, еще через овраг. Но раз мост есть, его попробуют взять». «Щиты большие из лозы сплетут и пойдут», — продолжил Холмский. «А потом бревном ворота выбивать станут. Потому я и предлагаю мост сжечь». «Даниил Дмитриевич», — покачал головой Ваня, — «мост — это замечательная приманка. Не надо его сжечь. Хочешь в осаде сидеть?» «Много у тебя тут провианта?» «Приманка для чего?» «Вот для чего», — произнес Ваня и похлопал рукой по тюфяку. «Но я же говорю, нету ядер». «Да и не надо. Зачем они нам?» «Как зачем?» «Нужно найти несколько камней и поколоть их на куски с куриное яйцо размером». Картечь была изобретена в 1410 году, но в Западной Европе. И свинцовая. а потому до Руси пока не добралась. Пару корзин хотя бы». «Зачем?» — с напором произнес уже Беззубцев, давая понять, что Ваня лишь номинально здесь старше. «Как враг пойдет на приступ, выстрелим таким дробом. Он полетит недалеко и не точно, рассеиваясь, словно рой. Но нам далеко и не надо, так ведь?» «Так», — кивнул заметно повеселевший Холмский. «Ну и завертелось. В совершенно деревянной крепости оказалось не так много камней. Пришлось печи разбирать и колоть, благо они не из кирпича, а из камня были сложены. Ваня тем временем изучал инвентарь обслуги, брошенный здесь пушкарями. Совочки там всякие и прочие приспособления. Открыл початый бочонок пороха. Сверху порох оказался покрыт коркой из-за сырости. Пробив ее, княжич пощупал пороховую мякоть. Зернение пороха изобрели в 1598 году. Она была суха и вполне пригодна для дела. Потом пришел черед картузов. Возиться с мерными приспособлениями в условиях боя он не желал совершенно. Глупо ведь и долго. Шелка под рукой не было. Зато имелись другие тряпки. А значит, не все так безнадежно и муторно. Утро 1 мая выдалось красивым, спокойным. Даже тумана особого не было, несмотря на близость воды. Так, чуть на дне оврага стелился едва заметной дымкой. Княжич качал права и убеждал своих командиров довольно долго. И не только в вопросах употребления тюфяков, но это дало свои плоды. Поэтому, когда татары пошли на приступ по мосту, на стенах почти никого и не было. Отряд сопровождения, тот, что в чешуе, почти весь стоял за воротами, готовясь встречать супостата, а люди Холмского выстроились за стеной в плотную формацию с луками в руках. Бах! Бах! Ударили тюфяки, высыпая увесистые пригоршни камней в набегающих противников. В упор! Метров с 15, из-за чего даже такие убогие орудия со столь дурным зарядом смогли отличиться. Просеки не просеки, но вся голова атакующих полегла вместе с большими плетеными щитами. Это стрелы в них застревали, а крупная картечь пробивала их на вылет, во всяком случае в упор. Но это супостатов не остановило. На место павших тут же подскочили другие бойцы и, подхватив таран, ринулись вперед выбивать деревянные ворота. Они знали, что орудия в эти времена стреляют очень нечасто. Один выстрел за 10-15 минут для малого ствола уже прорыв. Вот татары и наседали. Под прикрытием лучников, разумеется. Они должны были мешать защитникам стрелять по нападающим. Да вот беда. Отряду Холмского и не требовалось высовываться. Он стоял за стеной и бил по корректировке самого Даниила скупыми залпами. Сначала застрельщик делал выстрел, нащупывая угол возвышения и наведения, а потом следовал общий слитный залп в 50 луков. Бах! Ударил тюфяк с соседней башни, осыпая картечью наседающего противника с фланга. Оттуда было очень неудобно стрелять. Не было фланкирующей бойницы для орудия. Видимо, строители крепости не думали о том. Но удалось с горем пополам разместить тюфяк на уровне бруствера, на подпорках и упорах. Залп, залп, залп. Гарнизон скупо расходовал стрелы. Их было не так много. Посему бил нечасто. Давал возможность татарам подтягиваться на мост, подменяя раненых и убитых. Бах! Бах! Вновь ударили тюфяки сдвоенной надвратной башни, отчего на мосту во все стороны полетели кровавые брызги. Плетеные щиты, даже дохленькие, больше не защищали нападающих. А значит, невеликую энергию каменной картечи уже ничто не гасило. И била она заметно сильнее, что немало удивило штурмующих. Слишком быстро тюфяки перезарядили. И 2 минут не прошло. Залп! Залп! Бах! Гулко ударил тюфяк с башни, стоявшей довольно далеко от ворот, отчего Ваня немало удивился и отправил парнишку из местных сбегать туда и доложить то, что увидит. Ничего страшного там не произошло. Татары под прикрытием натиска на ворота атаковали крепость от наименее крутого оврага, для чего сделали даже несколько длинных лестниц, длинные бревна с привязанными перекладинами, и удар картечи оказался для них полной неожиданностью, крайне губительный и изрядно деморализующий. Бах! Бах! Вновь ударили фронтальные тюфяки со сдвоенной надвратной башни, и это стало финальным аккордом штурма. Противник, умывшись кровью, больше не рисковал идти на приступ, а все его приспособления остались валяться под стенами. Все плетеные большие щиты, все лестницы и даже таран. Много его воинов попадало с моста в ручей, ограждений-то не было. Кто-то сам туда сорвался, кого-то спихнули наседающие товарищи, невзирая на то, раненый боец или убитый. Довольно было и того, что валялся, мешая пройти. Оценить потери противника было пока сложно, поэтому Ваня не считал разумным делом контратаку. А ну как у них еще где люди есть? В лесу, например. Но ни Беззубцев, ни Холмский его в этом деле не послушали. Слишком вдохновились славным отражением натиска. Слишком их кровь возбудила и успех воинский. Сели на коней, да с разухабистым матерным кличем ломанулись через спешно открытые ворота, вытаптывая копытами тела раненых и убитых на мосту. На острие атаки ратники сопровождения, ибо в чешуе. За ними кольчужные из гарнизона. Не все, приплывшие ведь были без коней. Вот Холмский и оставил с Ваней два десятка ратников гарнизонных, передав лошадей хорошо упакованным воинам, пришедшим по реке. Татар еще оставалось довольно много, но они были изрядно деморализованы кровавым приступом. Слишком много людей они там сложили, так что удар этой кованой полусотни пришелся очень кстати. Ведь Беззубцев и Холмский правили свой натиск на ставку супостатов, куда без проблемы добрались, ударив в копья, что и определило исход битвы. Лишившись командования, степное племенное ополчение начало спешно отходить. Оно и раньше было не сильно управляемо, представляя больше банду, чем войско. Теперь же все рассыпались маленькими группами, да разъезжались, стараясь удалиться подальше от беснующейся полусотни. Ведь ребята, смяв копейным ударом ставку, не успокоились, а, выхватив мечи, ринулись дальше стяжать воинскую славу. «Как дети», — тихо буркнул Ваня, старательно сдерживая свое раздражение. «Отчего же?» — удивился тихо подошедший священник. Он с самого начала боя был возле воинов, стараясь оказать им моральную поддержку. Сейчас же приблизился к княжичу и стоял подле, вроде как оберегая. «Ты, отче, мог бы поручиться, что у татар в перелеске не запрятана сотня кованой рати?» «Да зачем им так поступать? Наоборот, надо бы на все войско вперед выводить, дабы устрашить?» «Серьезно?» — неподдельно удивился Ваня. «Он о таком формате как-то и не думал. Видимо, мозги по-другому работали. Все подвохи какие-то искал, уловки да хитрости». «Да, сын мой», — уважительно произнес священник. «Как же испугаться воинов, ежели их не видно? А если их пугать не нужно?» Выставил малое войско, вынудил противника на вылазку, притворился, будто отступаешь, а укрытый отряд в бок, али зад защитником ударит. Они ведь увлекутся преследованием и прозевают нападение, не так разве? Или такого быть не может? «Может», — неуверенно кивнул священник. «Поэтому я и негодую. Ну хорошо, ударили в копья. Так и отходили бы. Чего рисковать задаром? Слава воинская в победах, а не попусту пролитой крови». «Эх!» Горестно махнул рукой Ваня и отправился проводить ревизию тюфяков. Он желал осмотреть их стволы, есть ли какие повреждения, или они нормально пережили стрельбу.